45. Урочище Ача. 9 января 2017 года, понедельник. И где, черт возьми, находится это урочище Ача? Я посмотрел на часы 11:20. Ни минуты на то, чтобы прийти в себя, предупредить Эсти и разработать стратегию. Я должен был идти один на свой страх и риск. В противном случае мы упустим Голден. В два прыжка я взбежал по лестнице, выложил из кармана мобильные телефоны, взломанный и новый, порылся на антресолях в шкафу, пока не нашел бронежилет и надел поверх него пуховик, плотно застегнув верхние пуговицы. Если б Голден пришло в голову пальнуть в меня из тейзера, как в Хоту или Аннабель, это, по крайней мере, было бы не так просто. По той же причине я натянул перчатки, на голову надел шапку. По правде сказать, я предпочел бы шлем, надоело получать удары по черепу. В последний момент прихватил пушку, я не любил брать с собой оружие, но... Короче, объяснять тут нечего, это на крайний случай. Я выскочил на улицу, через 20 секунд пересек площадь Белой Богородицы, оказался на новой площади, вбежал в туристический офис и обратился к одной из девушек, улыбнувшейся мне из-за стойки. «Вы не в курсе, где находится урочище Ача?» «Это срочно», — выпалил я в упор. «Секундочку», — быстро ответила она, как будто призналась. «Я, как и вы, не имею об этом ни малейшего представления». Пока она занималась поисками, я мысленно перебрал все известные мне археологические районы Витории и окрестностей. Ничего подобного на ум не приходило. На экране появилась девушка в дорогих темных очках и с короткой стрижкой, и жестом пригласила меня приблизиться. Вот оно, на зеленом кольце, на севере между Юра и Габео. «Это место не очень популярно, там мало достопримечательностей. Распечатать вам карту, как добраться?» «Лучше я сам посмотрю», — отозвался я. «Можете показать фотографии, чтобы я знал, как это выглядит?» «Чтобы у меня заранее сложилось представление о том, что я увижу», — добавил я про себя. Увидев фотографию, я сглотнул слюну. От урочища осталось лишь несколько камней, которые отмечали стены того, что некогда было доримским поселением, а затем довольно значительным римским военным лагерем. Меня обеспокоило расположение урочища. Рядом протекала река Задорра, а на берегу росло множество деревьев, тополей и дубов. Это слишком напоминало место убийства Ребекки Фонтибра. Мурашки пробежали у меня по спине, под увесистым бронежилетом, однако я поблагодарил за информацию и бросился к машине. Посмотрел на часы, до встречи оставалось 20 минут. Я не успевал. Кое-как припарковавшись напротив шале, стоящих на проспекте Задорра, я пересек шоссе и углубился в парк. Кусты и деревья утратили свою листву, утренние заморозки сменились ледяными зимними холодами, и большинство растений погрузились в спячку. Было почти 12, но подслеповатое солнце едва прогревало воздух. Туман не покидал это холодное сырое место. Я увидел табличку с планом местности и зашагал по узкой тропинке, по которой в тот день явно никто не проходил. Поднялся на небольшой холм и обнаружил сделанный из бревен указатель, на котором значилось, где именно расположено таинственное урочище Ача. Наконец я выбрался из этого маленького лабиринта. Внизу, прямо передо мной, разросшиеся сорняки скрывали то, что, видимо, и было тем самым урочищем. Оно занимало всего 3 метра в длину и 1,4 метра в ширину. Я проигнорировал столбики, предлагавшие обойти достопримечательность по периметру, и забрался прямо в урочище, разыскивая нечто, сам не очень понимая, как оно должно выглядеть. В этот миг послышался шум мотора. Я насторожился и повернул голову. В мою сторону по узкой тропинке приближался небольшой мопед. Рука машинально нашарила пистолет. Я вспотел, как мышь, несмотря на туман и холод. На склоне возник крепкий светловолосый мужик верхом на нелепом мопеде курьерской компании. На багажнике виднелся красный ящик. Мужик мрачно посмотрел на меня и остановился напротив. «Вы, Унай Лопес де Айала», — прокаркал он вороньим голосом. «А вы, простите, кто такой?» «Я Хазара, сотрудник компании Палики, специализирующийся на срочных доставках. Если вы Унай, у меня есть для вас пакет. Заказ был на 12:00, и вы не представляете, чего мне стоило найти это место». Я посмотрел на него с недоверием, огромным недоверием. Ни разу не слышал. Я имею в виду про такую компанию. Это была плохая шутка. «Палики» на баскском языке означает «медленно». Какой идиот дал бы такое название курьерской компании? Мы новенькие. Эй, поставьте вашу подпись вот тут, и я исчезну. «Покажите сначала пакет. Только открывайте медленно», — приказал я и выхватил пистолет. Не хватало еще, чтобы парень вытащил тейзер и поджарил мне мозги. «Черт! Я всего лишь привез вам посылку!» — воскликнул Верзила, увидев пушку. Он послушно поднял руки и положил их за голову, не дожидаясь моего приказа. «Я инспектор полиции», — сказал я, показывая бляху. «Делайте, что говорю, очень медленно». Светловолосый мужик достал коробку и открыл. Извлек из нее пухлый сверток и протянул мне. Я посмотрел на часы, было 12:05. Это запросто могла быть часовая бомба. Отлично. Я знал процедуру, которой нужно было следовать. Попросить курьера аккуратно положить конверт на землю, убраться оттуда поскорее, вызвать товарищей из отдела разминирования, чтобы те явились со своими роботами и занялись пакетом. Ничего этого я не сделал. Отошел метров на 15, не переставая целиться в посыльного. Я все еще смотрел на него подозрительно. «Откройте пакет и опишите мне содержимое, если вам неизвестно, что в нем». Я медленно попятился. Дошел до обрыва в несколько метров высотой, которым заканчивался склон. Внизу протекала река. Тут я заметил влажное пятно, расплывающееся на красных форменных брюках Верзилы. Тот обмочился от страха. Он не послушался меня и вскрыл конверт торопливо, как ребенок в утро волхвов. Крикнул: «Это планшет! К нему приклеен розовый стикер с надписью «Это не бомба». Вот урод, мог бы написать поверх конверта». «Пожалуй», — молча согласился я, подошел к курьеру и выхватил планшет. «Чертова работа! Знала бы моя супружница!» — пробормотал мужик, теребя воротник форменной рубашки. «Вам надо подписать эту бумагу». Я накорябал подпись и протянул ему маленькую тетрадку. «Напишите здесь ваше имя и номер удостоверения личности», — сказал я чуть более расслабленно. «И никому ничего не говорите ни на работе, ни дома. Это тайна следствия. Можно подумать, мне кто-то поверит», — недовольно пробурчал он. Затем снова уселся на мопед, неведомым образом уместившись на крошечном сиденье, и его как ветром сдуло. Оставшись в урочище один, я включил планшет и увидел на экране открытый персональный чат. «Здравствуй, дорогой Кракен. Очень сожалею, что пришлось ударить тебя по голове. Я принял приглашение и начал писать. Ну и сильна же ты для своих 60 с чем-то. Следствие того, что ты меня недооценивал». «Ясно». «Этого больше не повторится», — пообещал я ей, «а заодно и себе. А еще мне жаль, что пришлось прибегнуть к такому специфическому способу пообщаться, но я не могла допустить, чтобы вы меня задержали. Ничего хорошего меня не ждет». «Чего ты хочешь?» — спросил я. «Помочь, несмотря ни на что. Помочь». «Помочь в чем, Голден?» «Вы должны остановить Ребекку. Я хорошо ее знаю. Она не остановится». «Ребекка?» «Почему Голден говорит о Ребекке так, будто та жива, если бедная девочка была убита в 1993 году?»